Качая тороки, то смелый. Белую ночь, а когда я усну, приснится мне сон удивительно белый. Птица взмахнет волшебным крылом, и я появление твое угадаю. Белую ночь мы с тобою уйдем, куда я не знаю, куда я не знаю. Ну почему это только во сне? Белая ночь опустилась, как облако, ветер гадает на юный взгляд. Слышу знакомую речь между обликой, ну почему это только во сне? Краска зари, небесная высь, жаль, что летели мои все пророчит. Солнце, повторись, я прошу, повторись. Но так коротки эти белые ночи. Сердце одну надежду таю, и в восходящему дню улыбаюсь. Верю, что я не во сне наяву, с тобой повстречаюсь, с тобой повстречаюсь. Белая ночь опустилась, как облако, ветер гадает на юный свет. Слышу знакомую речь, вижу полный путь, ну почему это только во сне? Но почему это только во сне? Белая ночь опустилась, облако,